Алихан. Я не планировал так рано тащиться в универ, но срочно понадобилось кое-что перетереть с Баталовым. Мы давно знакомы и мутили один проект. Как говорится, небольшой пассивный доход еще никому не мешал. Ладно, литра начинается. Однокурсник зевнул, кивая в сторону кабинета. Сядем на галерке. Я хотел обсудить еще пару моментов. В другой раз. Надо бежать. Странно, я думал, ты будешь терроризировать ее до конца семестра. Игорь уставился на меня с любопытством. Сделав небольшую паузу, я процедил сквозь зубы. Пусть живет. Я бы вдул ей, хмыкнул Прохоров за нашими спинами. Ты о ком? Поинтересовался Баталов. А Катюша, о ком же еще? Такая попка. Персик. Проследив за его взглядом, я увидел преподшу по зарубежной литературе в компании какой-то девчонки. Он что-то путает. Я уже собрался уходить, но наткнулся на сальный взгляд Игорька. Повернул голову как раз в тот момент, когда девчонка развернулась в профиль. Я ощутил, как моя челюсть стремительно несется вниз. Полный аут. Шумно сглотнул, давясь комком, вставшим поперек горла. Вот тебе и скромница. Вырядилась в платье, подчеркивающее каждый изгиб ее соблазнительного тела, практически не оставляя пространства для полета фантазии. И вроде закрытое, с длинным рукавом, но оно обнимало ее фигурку так, что у меня искры из глаз посыпались. Ну зачем, Катя? Зачем ты так со мной? Зачем? Я ведь честно держала это чёртово слово. Я старался изо всех своих ничтожных сил. Даже записался в качалку, лишь бы как-то отвлечься. И проезжал мимо твоего дома всего пару раз. Ну ладно, раз пять. Реально пытался оставить тебя в покое. Пытался. Да не смотри ты на нее так. И ты не смотри. Чуть не умазал этому петуху Прохорову. Вдует он ей. Угу, как же. Только через мой труп. И все-таки литра — мой любимый предмет. Потлатый заржал, как конь, практически бегом сокращая путь до нужной аудитории. Кивнув мне на прощание, Игорёк последовал примеру дружка. Девушки все еще о чем-то переговаривались. Напоследок Катюша наградила свою собеседницу такой теплой улыбкой, что я не смог сдержаться, ощутив, как поползли вверх уголки собственных губ. Интересно, она когда-нибудь мне так улыбнется? В мозгах закоротило. Ноги начали жить отдельно от головы. Я поспешил перехватить ее на входе в аудиторию. Смотреть ведь не запрещается. Немного попалю и свалю, иначе наломаю дров на две зимы вперед. А потом Вселенная одарила меня за все нечеловеческие мучения последних недель. Катюша в прямом смысле упала мне в руки. Вздрогнула, захлопала ресничками, задышала порывисто и часто. И первое, что я увидел в ее глазах, когда наши взгляды пересеклись, убила наповал, четвертовала, раздирая нервы в лохмотья. Она тоже соскучилась. Даю руку на отсечение. Возможно, сама от себя не ожидала, потому что спустя секунду большие серые глаза наполнились уже привычным презрением. Но я успел разглядеть. Я все видел, котенок. Если бы можно было поставить этот момент на паузу, чтобы успеть прочувствовать, прожить. Мурашки, марширующие по мне войсками, не давали нормально соображать. Катя застыла в моих руках. А я утонул в ее ледяном взгляде, ощутив, как ребра сжимают нутро. Корень языка царапает горло. Это сильнее меня. Неожиданно девчонка дернулась, приподняв бровки в немом вопросе. Но я промолчал. Не знал ответ. Не хотелось снова обещать того, что не смогу выполнить. «Алихан?» — прошептала еле слышно на выдохе. «Это контрольный висок, Катюша. Ну что ж ты творишь? Как мне теперь свалить? И зачем так вырядилась? Знала ведь, что меня не будет. Тогда для кого? Неужели все-таки для этого потного женатика? Или завела себе кого-то среди студентов?» «Утро. Доброе». Прежде чем убрать руки, я неуловимо скользнул ниже. Сжал попку и чуть не подавился собственным языком. «Она в стрингах, мать вашу!» Эта новость молниеносно отдалась болезненной судорогой в паху. «Измайлов!» Катюша дернулась и запоздала, отскакивая в сторону. Но я уже ни черта не видел, не слышал, не соображал под гнетом звериных инстинктов. «Моя!» — заскрежетали шестеренки в голове. Молча зашел следом, не переставая любоваться ее идеальной задницей. Идиот Прохоров уселся за первую парту к Марго. Эта стерва уже вовсю с ним кокетничала, бросая на меня деланные безразличные взгляды. Девчонка заявилась несколько дней назад в клуб и устроила скандал. На тему «Почему я ее избегаю» пришлось популярно объяснить, как несправедливо устроена жизнь. Мне ничего не оставалось, кроме как расположиться за соседней боковой партой, обрекая себя на 2 часа персонального ада. Ибо я возбуждался от одного лишь взгляда на Катину задницу.